«Вопрос резонный», — кивнул генерал. «Путешествие по времени в таком виде, как они сейчас проводятся, изменить хода истории не могут. Это установлено точно. Не нами, конечно. Мы, дрожащий Аркадий Петрович, не более чем машинисты при паровозе, и сами ничего никогда не решали. Есть группа виднейших ученых, которые этой проблемой занимались достаточно долго и пришли к выводу, что мелочи на ход истории не повлияют совершенно. Было проделано немало экспериментов, зато теперь можно говорить со всей уверенностью. Все это описано в соответствующей литературе, с которой вы в ближайшее время просто обязаны будете ознакомиться. Вообще говоря, вам предстоит в кратчайшие сроки овладеть нешуточным багажом знаний. У нас катастрофическая нехватка людей, нет возможности долго обучать кандидатов, так что трудиться вам придется, как справному крестьянину в летнюю страду». Он остановился. Они стояли как раз возле того здания, из коего комендантом был так безжалостно отправлен под арест бывший синий гусар Маевский. Теперь у поручика уже имелись некоторые соображения по поводу сути прегрешения штабс-капитана. Но он не решался такими пустяками беспокоить генерала. И все же, не удержавшись, он произнес: «Я хотел бы...» «Ну, разумеется», — сказал генерал. «У вас, конечно же, есть вопросы. Множество вопросов. Но, право же, лучше оставить их при себе. Постепенно вы и так узнаете все, что следует знать. А сейчас позволю себе напомнить, что до отбоя еще далеко и продолжается обычная служба». «Так точно, господин генерал. Отправляйтесь к коменданту», — сказал генерал. «Нужно незамедлительно уладить чистой воды бытовые вопросы. Мефодий Павлович служака отменный, и для него на первом месте даже не наша специфическая служба, а уставные тонкости. Я видел, как он форменным образом изнывает от того, что вы продолжаете щеголять в неправильном мундире. В первую очередь экипировка. Квартира вам не была отведена, нельзя было предсказать заранее ваше решение, но свободных в избытке. Комендант, и это решит с присущим ему педантизмом, супругу вашу со всем багажом завтра же доставят в расположение. Я отдам указание в самом скором времени». Он улыбнулся с непонятным выражением лица. «Конечно, в обычной части командир ни за что не стал бы давать подчиненному офицеру таких советов. Но у нас... Аркадий Петрович, я бы вам посоветовал, обосновавшись на квартире, дерябнуть водочки, попросту-то говоря, в качестве лекарства после пережитого здесь. Потрясения вы испытали нешуточные, и стаканчик другой вам, будем реалистами, не помешает. Увлекаться не следует, а вот дерябнуть малость вам необходимо». «Пожалуй», — сказал поручик, — «честно говоря, голова лопается». «Я понимаю», — кивнул генерал. «Скажите коменданту, что я вам прямо приказал нынче вечером малость подлечиться. Он в этих нюансах разбирается прекрасно и обеспечит все должным образом. Ступайте». Он присмотрелся, хмыкнул, покрутил головой. «Нет, Аркадий Петрович, вас положительно колотит от страстного желания задавать вопросы». «Ну хорошо, учитывая ситуацию, разрешаю один единственный. У меня, право же, еще много дел на сегодня». «Я подумал», — сказал Савельев, мучительно подыскивая слова, «что, если можно так выразиться, не растекаться мыслью по древу, мне пришло в голову, здесь не единожды упоминалось не только былое, но и грядущее. Совершенно ясно, что путешественники отправляется не только в былое, но и в грядущее. Но если так, вы, следовательно, знаете все наперед. Вы должны в подробностях и деталях знать историю грядущего. Лицо генерала было печальным, даже грустным. «Вот именно, Аркадий Петрович», — сказал он медленно. «Знаем достаточно подробно. И это самая печальная сторона нашего дела. Вы это поймете потом. Уясните, что так и обстоит. Это такой тяжкий крест — знать все, и не имея возможности ничего изменить. Ступайте, я вас более не задерживаю». Поручик отдал честь и четко повернулся через левое плечо.